Также обуреваемый яростью я телепортировал обратно за стену и, напитав себя силой, пошел вперед. Аура пироманта светила пылающим факелом в кромешной тьме. За стеной солнце тоже начало свой путь к зениту, как мне навстречу попались странные животные. Пауки, закованные в лед размером с собаку породы мастиф. Огромные шестиногие чудища щелкали хелицерами, словно предвкушая вкусный ужин. Лед на них поблескивал в утреннем свете. Заклятие огненного шторма растопило пауков в пар, заодно оголив землю от снега, лежащего творец знает с какого времени. Огромная гора постепенно приближалась, хотя летел к ней на всех парах, не желая телепортировать. Мало ли что, а чары дальнего взора показывали только подход к ней, дальше что-то не пускало. Я пролетел несколько километров над ледяной пустыней, и мне по дороге попалось древнее капище, а вокруг него столпилось множество мертвецов, поднятых примитивной некромантией. То есть мозгов у них нет, как и инстинкта самосохранения, простые как лом директивы на полное подчинение. Уровень ученика некроманта, не больше. Едва я показался в поля зрения, как вся эта немаленькая толпа побежала ко мне. Я взмыл в воздух метра на три и спокойно полетел дальше. Капище было довольно крупным и больше напоминало курган, где хоронили мертвых древние кочевники моего мира. Мертвые люди все прибывали и прибывали со всех сторон, пока подо мной не оказалось вообще свободного места. Решив не мелочиться, я бахнул сильным огненным шаром, мгновенно испепелив все в радиусе 5 метров, однако пространство в момент наполнилось новыми мертвяками. В моих руках сверкнул посох, и я начитал туда огненную волну. При большом количестве маны эта атака могла частично заменить длань шамаша, разве что радиус поражения будет на пару километров меньше. «Волна огня», — тихо произнес я, но мой голос услышали все в округе. Мертвые люди, ледяные пауки, все исчезло в бушующем огне. Снег растаял мгновенно, оголив землю. Жар был настолько силен, что земля была обуглена до черноты, но от мелочевки я избавился. Также я увидел, как из горной пещеры на мертвых конях появилась дюжина всадников. Не торопясь, я зачитал заклинание «Длань Шамаша», чтобы грохнуть всех с гарантией. Ошибся, их было не 12, а 13. Один из белых ходоков отличался от остальных. Он был лыс, и на голове у него росли ледяные отростки, визуально напоминающие корону. За спиной у него висел здоровенный меч, по форме напоминающий мачете. Иные на мертвых лошадях окружили меня, но нападать не торопились. Главный ходок слез к коня и подошел ко мне. Между нами было около пары метров расстояния. Я врубил ауру на всю катушку плюс прибавил ауру посоха, а там ведь сидит целое хтоническое чудовище. Король ночи, а это был именно он, отшатнулся, и в его ауре отчетливо промелькнул страх. Ага, значит он относительно живой, что же, это заметно упрощает дело. Другие иные не дернулись с места, ожидая приказов. Я сделал шаг вперед к ледышке, считая себя хозяином положения. Король ночи вытащил меч и в ответ раскрыл свою ауру целиком. И тут отшатнулся уже я. Сволочь-человек-скорпион. Король ночи – это искусственно поднятый труп, по типу Эйнхирея и Лилича. Правда, это труп мага и весьма неслабого. Мощь от его ауры заставила меня вздрогнуть. Некромант, криомант, блеск, просто блеск. Один на один я не рискну соваться к нему. Не решаясь вступать в бой, я телепортировал от греха подальше. В кварт. Блять, блять, блять. Вот какого хастура. Какого хрена тут делает лич, да еще такой силы, чьего именно авторство труп, я не выяснил, но теперь весь горю желанием узнать. Надо найти козла, который это породил, и грохнуть, не оставляя даже тени шанса на возрождение. Идя по кварту, не мог не отметить изумленные взгляды со стороны прохожих. Я, видимо, настолько глубоко ушел в свои мысли, что не заметил, как столкнулся с пятым прием на каком-то приеме, где вовсю блистала Диенерис в чудном голубом платье. Невольно я ей залюбовался, но сразу же себя одернул, напомнив, что насильники — это мерзкие существа, а то, что ее варварски лишили девственности и убили ребенка, заставляло думать о призыве души Дрова из мира мертвых для экзекуции и вивисекции. Ну не дело так поступать, я бы действовал куда мягче и не так напористо. Вдруг к Дени подошла какая-то женщина, чье лицо было скрыто за медной маской. Я не слышал, о чем они говорили, но магический взор дал мне ответ. У той женщины попросту не было кожи на лице за исключением глаз, ее оторвали много лет назад и приставили маску, и та намертво срослась с мясом. Также ее аура явственно выдала в ней волшебницу, только специализацию сходу рассмотреть не мог. Также я имел удовольствие наблюдать за коллегой. В центре базара разгорелось представление с магом огня. Он манипулировал пламенем, как хотел, только пиромант использовал не ману, как положено, а прану. Чуть-чуть, конечно, но сам факт. Это заставляет думать, что его учитель явно идиот. «О, Архимаг, наконец-то вы почтили нас своим присутствием», раздался сзади голос Джараха, причем изрядно под градусом. «Соболезную вашему алкоголизму», сказал я и пошел вперед к Диенерис. Она все еще беседовала со странной женщиной в медной маске. Завидев меня издали, Диенерис помахала мне рукой, приглашая к беседе. Странная женщина никуда не уходила. «Добрый день, дамы», поздоровался я, пристально изучая ауру масочницы. «Доброго здравия», сказала женщина. «На чем специализируетесь?» В лоб спросил я. Аура женщины дрогнула, и каскад цветов радугой прокатился по ее душе. «Я пророчица», ответила она через пару секунд молчания. Я заметил алчущий взгляд от Пиатоприя. Его доппили тем временем бродили неподалеку, слушая отрывки от бесед господ Кварта. «А еще теневик, не пытайся отрицать, я это вижу. А кто вы такой, собственно?» Чуть с ехидцей спросила масочница. «А вы не видите? Моя судьба скрыта от ваших глаз. Не отрицайте, я вижу, что вы в замешательстве. Я не обладаю талантом к ясновидению, но защищаться от глаз пророков умею. Не люблю, когда кто-то кроме меня знает, что со мной будет в будущем. Кто же вы?» С плохо скрываемым страхом спросила женщина. Диенерис же в непонимании переводила взгляд с меня на нее и обратно. «Архимаг», с гордостью за себя ответил я, глядя прямо в лицо женщины, скрытой медной маской. «Мы еще встретимся, Диенерис Бурерожденная», торопливо ответила женщина и исчезла так быстро, будто телепортировалась. «Что это было, Горол?» спросила Дени, находясь в легком ступоре. «Беседа двух магов, как ваши драконы». Сменил я тему. «Ах, грех жаловаться. Визирион и Риегаль быстро растут, а драгона я вижу редко», с плохо скрываемой грустью ответила Дени. «Драгона больше нет, есть только Смаук. Кстати, где он?» «Он в поместье Ксара, охраняет какого-то малыша вместе с Дарей. Мне сказали, что вы притащили откуда-то младенца, зачем он вам?» Прищурившись, спросила Матерь Драконов. «Я спас мелкого от ужасной судьбы, гораздо страшнее, чем вы могли бы себе представить», туманно ответил я, тактично не упоминая приключения за стеной. «Хаем, понятно, а у него есть родители?» «Разумеется, иначе он не появился бы на свет. Вы у них забрали ребенка?» «Нет, не у них». «Довольно расспросов, Диенерис», сказал я, заметив, что Дени опять открывает рот. «И вообще это мое дело». «Ясно. Но я хотела поговорить не об этом». «Внимательно слушаю», сказал я и вырастил пару кресел посреди улицы, куда мы с удовольствием уселись, и подвесил купол тайн, а то мало ли. «Как вы знаете, я последняя из династии Таргариенов и соответственно последняя, кому может принадлежать железный трон Вестероса. Мой первый рыцарь, сир Джорах, говорит, что для завоевания семи королевств помимо драконов мне понадобится армия и союзники». «Очень интересно», сказал я, создавая в руках кувшин с яблочным соком и отпивая немаленький глоток. «И у вас есть варианты? Я склоняюсь к варианту купить себе отряд под названием «Золотые мечи». По моим сведениям, это самый лучший отряд или скорее армия наемников в Эссосе. Также я рассматриваю вариант покупки таких бойцов, как безупречные. Они считаются лучшими воинами из числа рабов. Мне рассказывали, как огромный кхолосар столкнулся с ними и потерпел сокрушительное поражение. А не верить этим сведениям повода у меня нет. Занятная история, а что вы хотите от меня? Что золотые мечи, что безупречные стоят очень дорого, и в знак соблюдения договора я хотела бы попросить вас сотворить золото, как вы это сделали еще там, в Красной Пустоши. Мне несложно, сделаю, вот только одна просьба от меня. Мне нужны кое-какие ингредиенты, вот список. Вытащил я из рукава свиток с записями на шумерском, точнее высоком валерийском. Эти ингредиенты мне нужны, чтобы сделать всевидящее зеркало с привязкой к инфосфере. Да и сам по себе артефакт полезный. Смастерить подобный артефакт под силу мастеру, как мне когда-то говорил Криол. Как ты там, интересно? Сколько вам нужно золота? Чем больше, тем лучше. Ясно. свяжитесь с золотыми мечами, я предоставлю нужное количество металла. А пока рекомендую проведать драконов», — сказал я и телепортировался к Смаугу. Тот дремал, засунув голову под крыло, а рядом с ним стояла служанка с ребенком на руках. Визирион и Риегаль спали неподалеку, а рядом с ними лежало несколько мелких обугленных костей. «Понятно, жрать хотели», — подумал я, разглядывая ауры ящеров. «Вполне хорошие, а Смаук явно подрос и грозил в будущем превратиться в огромную машину смерти и огня. Мой хороший. Главное, не пускать его к гномам. Хе-хе. Как малыш?» — спросил я, параллельно сканируя его ауру. «С мальчиком все в порядке, ему от силы несколько дней, я покормила его и уложила. Что же за сволочь отдала своего ребенка в руки иному? Найду, в посох к Тонику посажу, пусть поиграется зверюшка», — раздумывал я, хотя иной мог забрать малыша силой. «Не буду пороть горячку, выяснить бы насчет его родни», — подумал я, и вдруг мой взгляд зацепился за странность в ауре. В попыхах я ее не увидел сразу, но теперь мальчик – плод инцеста, причем очень давнего, будто его мать и отец состоят в крайне близком родстве, а ведь он ни разу не Таргариен. Те женились столетиями друг на друге, и это официально, но это дело будущего. Смастерю артефакты, буду в курсе вообще всех событий. Ладно, пора за работу. Следующие несколько дней прошли спокойно, не считая визита Пятоприя и долгой беседы о магии. Я даже получил доступ к библиотеке, вернее, Доппель Пята принес мне пару книг из здешнего архива. Диенерис тем временем активно окучивалась Ксараксааном Даксосом, и тот неторопливо склонял ее к повторному бракосочетанию и намекал, что она может много чего получить, заключив с ним союз. Джорах был активно против и склонял девочку не бросаться словами и не торопиться с принятием решений. Я же усердно думал о недавнем происшествии за стеной. Энхеримаг – это необычный демон или маскин, изгнать которого не составляет труда даже начинающему демонологу. Это кошмар для многих, кто вообще в курсе, что такое некромантия. Подобный эксперимент может устроить кровавую баню. Возможно, тут причастны боги. Из многих богов этого мира я нашел множество сведений о знаменитых семерых: отце, матери, деве, воине, кузнеце, старице и неведомом, а также об утонувшем боге, штормовом боге, великом жеребце дотракийцев, многоликом боге, Арглоре и великом ином. Вот последний меня крайне заинтересовал, ибо белые ходоки или же иные являются жрецами именно его. Его имя осталось для меня неоткрытым, ибо красные жрецы именуют этого бога не иначе как «Владыка тьмы», «Ледяная душа», «Бог ночи и ужаса». Поневоле задумался, какой же бог так прочно ассоциируется со льдом, ночью и тьмой. Первым на ум приходит мир под названием Лэнг, ведь оттуда идет большая часть пакости для мира живых. Но, насколько я помню, Иаксак как на Кабре и пробудет там еще несколько тысяч лет. Других богов, покинувших Лэнг, там нет. Может, я зря тогда на Лэнг бочку качу. Надо рыть дальше. Красные жрецы, по случайности оказавшиеся в кварте, не знали, как по-настоящему зовут их врага, а человек-скорпион отказывался отвечать на этот вопрос, мол, ему еще жить охота. А вот самка меня порадовала больше. Я вызвал ее в пустыне как можно дальше от любопытных глаз. Напитав чертеж ритуала по самое не могу, я, приготовив посох для возможного боя, зачитал речитатив по призыву самки. «Словом силы тебя заклинаю, демон, приди, силой могучей, силой бескрайней, явись, всезнающая, явись, всеведущая, самка, явись, приказ тебе дан, а привет, Горол, ты жив, просто замечательно», — ехидно улыбалась в круге призыва самка человека-скорпиона. За эти несколько лет она ни капли не изменилась, может, стоит опять ее поймать в посох. «Ты знала, что за тем, кто ником прилетит его братец, и не предупредила о нем», — высказал я наболевшие, «ведь если бы не этот факт, возможно, не пришлось бы покидать Шумер». «Конечно, знала, а что бы это поменяло? Я очень хотела на волю, ты хотел себе личное хтоническое чудовище. Ты получил, что хотел, а о рисках я не обязана тебя предупреждать. Кстати, не советую тебе вновь меня пленять», — чуть зло ответила СЧС. «Ладно, я не об этом. Ты знаешь имя бога, который известен в этом мире как Великий Иной?» «Конечно, знаю», — чуть подумав, ответила самка. «Скажи мне его имя», — властно ответил я, приподняв посох. «Ицтлакалиуки», — ответила СЧС и исчезла в складке пространства. Глава 17. Канон неистребим. Ицтлакалиуки, ответила самка и исчезла в складке пространства. Кто же этот бог? Я его не знаю. Вопросы без ответов. Она выдала мне информацию, следовательно, стоит подготовиться к возможной битве. Причем битве с богом. Пора начать ковать адамант и переделывать посох под новый материал. Переместившись обратно в кварт, застал любопытную картину. Диенерис сидела на полу в доме Ксара и тихо всхлипывала, а Смаук сидел на ее плече и неуклюже пытался гладить по голове крылом. «Что произошло?» – удивился я. «Господин Архимаг, помогите!» – Диенерис протянула ко мне руки. «У меня украли моих драконов». «Кто украл? Как это произошло? Почему Смаук тогда здесь?» «Я не знаю», – убитым голосом ответила Денис сразу на все вопросы. «Я же буквально кожей ощущал, как ей плохо от потери собственных детей. Думаю, я смогу их найти. Подождите немного. Сходите развейтесь пока», — посоветовал я Диенерис. Та с несчастным видом села на кровать. К ней моментально подбежали две служанки и принялись утешать матерь драконов. «Смаук, ко мне!» — приказал я дракону, и тот неуклюже взлетел и устроился на моем плече, словно попугай у пирата. С недавнего времени мой дракон начал понимать людскую речь и даже отвечать мотанием головы «нет», кивок «да». «Остальное и не требуется. Ты можешь учуять собратьев?» Прямо спросил я. Смаук почесал лапой грудь и показательно понюхал воздух и замотал головой. «Жаль, ну тогда буду ориентироваться по-другому». Я попросил у дракончика пару капель крови для ритуала поиска из магии крови. Вообще магия крови – это прелюбопытнейший пласт магической науки. Не зря даже в Шумере к магам крови относились с должным пиететом. Архимагу магии крови, например, стоит только подумать, и кровь соперника улетучится в неизвестном направлении или же мгновенно вскипит в жилах, сваривая органы заживо, причем игнорируя даже личную защиту. Жуткая смерть. Даже против вампиров эта магия чрезвычайно полезна и против некоторых демонов, имеющих кровь. Также магия крови считается крайне близким направлением к вампиризму, из-за чего магов крови опять же сторонились, но терпели и даже побаивались, однако иногда их помощь помогает спасти жизнь пациента или нужна для изготовления личных артефактов. Многие контракты заключаются на крови, из-за чего весьма популярны для адептов магии проклятий. Имея на руках кровь врага, умелый маг крови может найти его в любом месте, если враг не успел сбежать в другой мир, и то маг крови будет знать, где соперник. Многие недоучки считают, что достаточно отсечь астральный след от крови, и проблема будет решена, однако это не совсем верно. Кровь-то не перестает быть частью тебя в генетическом плане, а значит добраться до хитрого колдуна труда умелому магу крови не составит. Через секунду боли для дракончика и 10 минут на ритуал я примерно знал, где его собратья. Они оба еще недалеко отсюда, я чувствовал. Единственное место, где они могли быть, это башня Дома Бессмертных. Остальные места в городе не фанили магией за километр, а посему я решил проверить это предположение. Смауга пришлось оставить в доме Ксара с Диенерис, хоть какая-то отдушина для бедной девочки, а воровать моего дракона, ну-ну, зря я, что ли, повесил на него телепортационный маяк и теперь смогу прийти к нему на помощь из любой точки мира. Летящей походкой я вышел из мая, тьфу, то есть дома Ксара и, постукивая посохом по брусчатке кварта, направился прямиком к башне Дома Бессмертных. Первая мысль была попросту стереть башню с лица земли за хамство. Знали ли эти колдуны, что Диенерис и ее драконы под моим покровительством? Знали. Могли представить, что я могу обидеться за их действия? Могли. Вывод. Кто сам себе могилу вырыл? Пока я шел, мне пришла в голову еще одна мысль. А что если подчинить эту гильдию магов лично себе? Мне тем более понадобится помощь при битве с целым богом, а идти к нему с голой жопой не особо охота. Осталось только придумать, как именно их подчинить. Башня Дома Бессмертных возвышалась над квартом, ярко доминируя над прочими зданиями в городе. У неопытного путника или гостя города может возникнуть ощущение, что те, кто живут там, и есть владельцы кварта. Но обычно маги не лезут в политику, хоть и состоят в совете города. Для магов нет разницы, кто в кварте хозяин, лишь бы ручеек ресурсов не иссякал. Колдуны сами ничего не выращивают и не производят, а только занимаются исследованиями в магии, участвуют в Совете 13 и защищают город в случае войны, в том числе и гражданской. Вот аспект боевой магии колдунов меня интересовал весьма сильно. То, что доппели могут и убить, если того захочет их хозяин, я знал и так, но не могут же маги только ими обороняться, значит они могут что-то еще, о чем я не знаю. Если моя память мне не изменяет, а она мне не изменяет, то в башню колдунов можно войти только через зачарованную дверь или проход, прикрытый сплошной иллюзией. Вообще магию иллюзий очень недооценивают, ведь, по сути, архимаг-иллюзионист может создать в себе все, что захочет, а если он еще и материализатор, то это просто ходячий кошмар. Подойдя непосредственно к башне, я решил осмотреть территорию вокруг нее и принялся облетать ее на телекинетической тяге. Что сказать? Башня как башня, дверей нет, будто построена как чистый монолит, но я-то вижу нити магии, протянутые внизу и скрывающие проход внутрь, но идти туда мне пока не надо. Сейчас меня заинтересовал небольшой сад, усаженный странными деревьями. Подлетев поближе, я сорвал один листочек и веточку и обернул их в стазис. Потом изучу на досуге. Магический фон башни был достаточно высоким, чтобы не пропускать мой взгляд, но крепче от этого башня не становилась, поэтому не мудрствуя лукаво я точечным звуковым резонансом снес часть стены, открывая проход. Так как я не совсем дурак соваться на территорию магов, первым делом отправил туда несколько доппелей под невидимостью, чтобы разведать окрест и выучить расположение комнат. Доппели воистину незаменимые помощники. Спустя час мне пришел подробный доклад от всех них. Под башней оказалось довольно большое подземелье, охватывающее собой весь кварт и даже пару километров за городом. Внутри я обнаружил несколько магов чуть сильнее подмастерья и пару десятков доппелей, довольно некачественных как по мне. Ауры драконов ощущались глубоко внизу, и добрался я до них спустя еще пару часов, выискивая входы и выходы в цитадели бессмертных. Я даже нашел пару лабораторий, где вовсю готовились зелья и настои, а также библиотеку. Вот она меня, мягко скажем, огорчила. Небольшая стойка с книгами, покрывающаяся пылью, и все они по магии иллюзий, крови, теней и ясновидению. Никакого учебника по обучению начальным задаткам я не нашел, ведь как-то они должны находить неофитов, а живут эти колдуны кварта столько же, сколько и простой человек. Максимум лет 100 протянут, а потом все, на перерождение прямым рейсом. Драконы, увидев меня, попытались разорвать цепь, но, увы, цепочка была толщиной с самого дракона. Видимо, кто-то очень не хотел, чтобы эти уникальные рептилии сбежали отсюда. Мысленным усилием я разорвал цепь телекинезом и телепортировал себя и драконов прямо к Дейенерис, ориентируясь на метку Смауга. Я оказался в незнакомом помещении, где сидело 13 человек, включая Ксара Ксаандаксоса, жирного торговца с непроизносимым именем известного мне колдуна Пятоприя и остальных, гордо именовавших себя, 13, хранители и защитники кварта, величайшего города, что был, есть и будут. Один галимый пафос. Надо сказать, что все присутствующие охренели от моего визита, в частности, охренел колдун. Он-то считал, что драконов спрятал надежно, а тут раз, какая неприятность. Я всучил драконов Дени, не слушая ее благодарности, а сам подтянул к себе Пятоприя телекинезом и телепортировался вместе с ним в красную пустошь. Оказавшись в безлюдной местности, я бросил колдуна на землю, демонстративно размял пальцы рук и уставился на Пято взглядом доктора Мингеля. «Нус, дружок, мой тон не обещал магу ничего хорошего ни сейчас, ни потом, мне стоит начать слушать ваши оправдания или сразу пытать». Не дожидаясь ответа, я снова поднял Пятоприя за горло телекинезом и неспешно стал наговаривать в посох заклинаний растущей боли, в деталях показывая иллюзии, что это за заклинание, и какие у него последствия. Пят побледнел еще сильнее и попытался что-то прохрипеть в оправдание, но я не стал слушать. Надоело. Активировав заклинание, я выпустил его на колдуна Дома Бессмертных и отечески посоветовал готовиться к мукам, которые даже демонам не снились. Сам же наговорил еще одно такое же заклинание и зафиксировал колдуна телекинезом, оставив свободной только голову и закинув глушащий звук заклинания. Я очень не люблю крики, тем более от подопытных. Спустя 10 минут голова Пятоприя вертелась во все стороны, а изо рта пытался идти дикий крик. Неспешно я отключил заклинание и, сбросив заглушку, спросил. «Я думаю, не надо объяснять, что ты и твоя гильдия находится сейчас в самой глубокой заднице. Куда вообще можно было залезть? Кивни, если понял». Пят кивнул, Хотя по его ауре видно, он испытал немалое облегчение, что боль наконец закончилась, хотя злобы в нем хватало на двоих. Продолжим. Ты и твоя свора недоучек попытались украсть не просто драконов, а детей моей подопечной, за которую я несу ответственность. Тебе повезло, что драконы остались живы, иначе быть твоей душе вот здесь, указал я на посох, развлекать одно злющее хтоническое чудовище. А теперь подходим к самому главному. У тебя сейчас есть два варианта на выбор. Первый, наиболее простой как для тебя, так и для меня. Я тупо выкашу вашу гильдию под корень и не оставлю никого в живых, а вашу башню закопаю на пару километров в глубину. Нравится? Пят помотал головой. Я так и думал. Второй вариант менее приятный, и он такой. Ты и твои люди приносят мне нерушимую клятву душой, магией и жизнью и становитесь моими слугами. При закивал как китайский болванчик. Молодец. Теперь слушай меня. Ты сейчас отправишь своим коллегам послание, где прикажешь им прийти к воротам кварта. Всем без исключения. Если не будет хоть одного, в силу вступает первый вариант. Единственное оправдание для отсутствия – смерть, причем окончательная. Все понятно. Да, зло ответил колдун. Пят Прий создал Даппеля и отправил в кварт, а мы тем временем телепортировались следом, аккурат к кованым воротам. Прошло буквально пару часов, и к воротам стали подходить люди в хламидах, как у Прия, только фасон ткани чуть беднее, а цвет губ и общая худощавость была отличительным признаком, что передо мной колдуны дома бессмертных. Суммарно их подошло около 20 человек. Для гильдии как-то маловато. Это все колдуны? Спросил я. Да, выплюнул Пят Прий. Аура не дрогнула. Молодец, не соврал. Добрый день, неуважаемые колдуны дома бессмертных. Мое имя Горол, Архимаг. Не так давно ваш предводитель втянул себя и соответственно вас в дерьмо. Он и вы посмели посягнуть на то, что находится под моей опекой и защитой. Итог был таков. У него было два варианта на выбор. Первый. Я тупо всех вас поубивал бы, дабы вы не могли никоим образом мне гадить в будущем. Колдуны недовольно зароптали. Второй вариант заключался в том, что вы все даете мне клятву жизнью, телом и душой на служение мне и никому иному. Да, кто ты такой, чтобы нам указывать? Запальчиво выкрикнул какой-то лысый синегубый колдунишка в фиолетовой хламиде. Все остальные маги промолчали, но я кожей чувствовал, что они поддерживают его. Телекинезом я начал сдвигать всех их в одну кучу. Они пытаются что-то колдовать, но телекинез неумолим. Итог. Все колдуны оказались в куче, прижавшись друг к другу так близко, как прижимаются люди в японском метро. Ни сантиметра свободного места. Хе-хе. Знаете, первый вариант кажется мне более привлекательным, задумчиво протянул я, перехватывая посох из левой руки в правую. Что скажешь, Пят? Вышеозначенный колдун тяжело задышал и заискивающе проговорил, что колдуны кварта не любят над собой контроля и подчиняются только тому, кого выбрали сами и никому иному. Услышав это, я всерьез задумался. Может, их все-таки грохнуть. Мне пятая колонна тут не нужна. Мы согласны, разнесся сдавленный голос кого-то из колдунов, ведь мой телекинез продолжал медленно сдавливать их в одно целое. Чего-чего? Сделал я вид, что не расслышал. Мы согласны на клятву. Синхронным хором прозвучало от кучи малы из колдунов кварта. А вот я уже нет, сказал я, и увеличив давление в 10 раз я смял всех колдунов кварта в одну мясную кучу. Пят Прий получил посохом в грудь и его душа отправилась внутрь моего поглотителя. После демонстрации мной силы, все граждане кварта, бывшие свидетелями произошедшего, разбежались кто куда. Не могу сказать, что меня это сильно порадовало, но, с другой стороны, я увеличил количество душ магов в моем посохе и убрал возможную пятую колонну. Заодно выкачал уйму любопытной информации, которую мне предоставили с большим удовольствием. Касалась информация множества постыдных секретов нынешних 13, в частности Ксара Ксаандаксоса. Этот пронырливый негр не имел за душой практически ничего, только он, как выяснилось, гениальный инженер и смог спроектировать замок, который не по зубам ни одной отмычки. Воровская гильдия Кварта и нескольких других городов в заливе работорговцев регулярно присылала взломщиков к Ксара, но всякий раз оказывалось не у дел. Взамен Ксара просил ни много ни мало платы от воров, причем достаточно крупной, чтобы он мог без особых проблем манипулировать многими торговцами, путешественниками, командирами гвардии и даже красными жрецами. К Культ Рглора не был распространен в этой части света, но Ксара дураком не был и был их тайным спонсором. Квар не был конечной остановкой на нашем пути. Диенерис собиралась наведаться в залив работорговцев и оттуда начать собирать для себя армию и обзаводиться союзниками. Насколько я помню, Диенерис должны сочувствовать дарнийцы, в частности, семейство Мартиллов, а именно Даран и Аберин. Ведь именно их сестру Элию, а также ее детей, изнасиловал и убил Григор Гаракли-Ган по поручению Тайвина Ланнистера. Да, вот тебе и Игра Престолов, кровь, золото и секс. Диенерис была счастлива, когда я вернул ей драконов. Мелкие тоже были довольны, лишь Смаук смотрел на все это с ярко выраженным равнодушием. Диенерис для него такая же мать, но в отличие от нее я подкармливаю его горячим эфиром огненной маны, которая для дракона служит отличным допингом к росту. Этот факт ставит меня несколько выше в его глазах, а это приятно. Хтоник продолжал снабжать меня маной, и я занимался ее прогоном по каналам. За несколько месяцев моего тут нахождения я заметил, что мой резерв еще немного подрос, что в свою очередь положительно сказывается на остальных оболочках души. Вообще Фейд гений, раз смог придумать относительно безболезненный способ, как получить восьмую оболочку души, бессмертный дух. Также из выкладок учителя я немного разобрался в том непонятном для большинства магов механизме получения восьмого начала. Получить девятое начало и то проще, чем восьмое. Принято считать, что способ стать бессмертным или хотя бы долгожителем строится на том, чтобы понравиться Богу, лучше светлому. На самом деле это лишь один из способов, притом не самый надежный. Бог может вместо восьмого начала дать лишь ее эмуляцию, просто долгая жизнь без дополнительных ништяков в виде бонуса овладевания естественной магией, величайшим чудом, которое может даровать практически что захочешь, было бы желание. Другим способом получения бессмертия является пресловутый сон джиннов, причем сон не должен быть меньше тысячелетия, да и то Креол наверняка неверно в каноне просчитал ритуал и получил ме вечной жизни вместо полноценной восьмой оболочки. С ней он стал бы высшим магом, и был бы способен к волшбе одним желанием, причем с полноценных бессмертием, без признаний богов и прочей чуши, которую Инанна на него вываливала. Может, самому дожить до момента пробуждения архимага. Третий способ состоит в ритуальном убийстве существа и поглощении уже состоявшейся восьмой оболочкой. Чаще всего это существо взрослый джинн. Вызывать их проще, чем демонов, но среди джиннов тоже есть стоящие соперники и призвать нужного джинна просто не выйдет. Призыв джиннов, включая шайтанов, не может быть просчитан, разве что хорошо прокачанным навыком ясновидения, однако джинны превосходно защищаются от пророков. Призвать можно вообще любого джинна, кроме некоторых исключений. Владыка Кафа, например, Адамантова защищен от подобного призыва, как и его ближайшие родственники и гарем. Все остальные джинны, пожалуйста, обычно призывают ифритов и маридов, так как они наиболее талантливы в магии. Силаты слишком слабы, а кутрубы тупы. Тот же Креол скорее всего побрезговал бы драться с ущербным джинном, хотя кто его знает. Способ Фейда по наращиванию восьмой оболочки сложен и прост одновременно. Используя магию духа и обширные наработки по работе с остальными оболочками, Фейд смог нарастить в себе и помог прочим ученицам нарастить восьмую оболочку души. Я же отказался от помощи Фейда, желая сделать это без сомнения великое деяние сам. Что такое, по сути, оболочки души и как друг с другом связаны? Начнем с самого простого. Первое начало – это физическое тело, внутри которого есть органы, мышцы, ЦНС и кровь. Оно неразрывно связано со вторым началом – жизненной энергией. Ведь если не будет ее, то тело быстро превратится в труп, а позднее в гниль. Второе начало связано с астралом, то есть с третьим началом, а оно в свою очередь с атманом, неразрушимым созданием всемогущего Творца. Атман – это квинтэссенция, ядро, центр мироздания. Ему все равно, сколько пройдет лет, веков, тысячелетий. Пятое начало – это личность и характер, но что есть чувство без разума? Разум – это превосходный инструмент, и даже с его помощью можно творить чудеса. Позднее путем долгих экспериментов выяснилось, что есть седьмое начало, плавно отталкивающееся от прочих оболочек, включая атман. По теории Фейда, если магический дух раскачать как следует, то магу откроется восьмое начало, дающее неограниченно долгую жизнь, которую можно потратить на что угодно вплоть до становления богом. Многие века маги, демоны и даже боги ведут споры, есть ли что-нибудь и после девятого начала. Я же считаю, что если и есть десятое начало, то им владеет только Творец и никто иной. Хотя кто я такой, чтобы судить об этом? Это лишь мое личное мнение. Мои размышления прервались самым бесцеремонным образом. В мою комнату постучали, причем настойчиво, словно бы говоря, лучше сам открой. Телекинезом я открываю дверь и вижу перед собой взмыленную фигуру Джараха Мормонта. Пользуясь случаем, я создал в руках бутыль вина и в наглую отпил из горла. Учитывая, что у него похмелье, нефиг было бухать, если не умеешь, я не смог удержаться от такой шутки. Джорах жадным взглядом проводил бутылку и открыл было рот, но я убрал ее в пространственный карман, где разложил на ману, впитав в нос. «Приятно быть материализатором. Господин маг, вас зовет к себе Кхалиси. Вам надлежит прибыть в ближайшее время, достаточно вежливо, но сурово, словно отчитывая», — сказал мне Джорах. «Вот как», — ответил я, не спеша подниматься с кресла, в котором сидел. «Ну что же, веди, Сусанин». «Я Мормонт», — выпитив грудь, — ответил бывший рабовладелец. «Да мне как-то все равно», — безразлично ответил я, поднимаясь вместе с креслом на пару десятков сантиметров в высоту. «Полезное умение, телекинез». Тот гордо развернулся ко мне кормой и зашагал сквозь вереницу коридоров прямиком к главной гостиной, где обнаружились Смаук, Визирион, Риегаль, Диенерис, трое служанок дотракеек и еще трое кровных всадников, последние из Таргариенов. Надо сказать, что мой вид немного взбудоражил всех, кроме, пожалуй, Смауга. Тот привык уже. «Итак», — полувопросительно протянул я. «Архимаг, хорошо, что вы здесь», — звонким голосом сказала Диенерис, сидя на роскошной софе, эротично вытянув ноги. «Да», — протянула одна из дотракеек. «Чем обязан?» Сразу взял я разговор в свои руки. «Сегодня в этот дом придет представитель Золотых Мечей. Он хочет убедиться, что я именно та, за кого себя выдаю. Если все пройдет как надо, я перестану нуждаться в армии». «Занятно. Я так полагаю, что вам будет необходим аванс для оплаты услуг наемников». Диенерис уже набрала воздуха в грудь, чтобы ответить, как в тяжелую дубовую дверь поместья вежливо, но достаточно громко постучали. Одна из рабынь Ксара, дежурившая неподалеку от входа, ринулась открывать двери. Все присутствующие рванули к широкому окну, дабы рассмотреть прибывших. Их оказалось трое. Идущий чуть впереди блондин что-то сказал рабыне. Та почтительно поклонилась и поспешила проводить гостей в дом. Через несколько минут в большом зале перед нами предстали представители Золотых Мечей. Один из них был среднего роста блондином с лиловыми глазами, длинными волосами, чувственными губами и довольно двусмысленным выражением жеманного лица. В ушах я обнаружил несколько драгоценных камней, а ногти были зачем-то покрашены в фиолетовый цвет. Изначально я вообще принял его за женщину, но аура опровергла сие предположение. Стоящий слева солдат был мускулистым бородатым мужчиной с копной оранжевых волос. Цвет показался мне насквозь неестественным, впрочем, плевать. Черные глаза солдата подозрительно осмотрели округу, задержавшись на мне и Мормонте. Дотракийцев он проигнорировал. Другой солдат был самым маленьким, но длинный двуручный меч, висящий за спиной, внушал уважение. Лицо скрывала маска в виде черепа, объединяло всех одно. Доспехи с эмблемой копья, на которые насажено несколько желтых черепов. «Мое имя Лисана Мар», приятным баритоном с легкой хрипотцой представился блондин, с еле уловимой насмешкой осмотрев всех присутствующих, задержав восхищенный взгляд на драконах. Смаугу надоело торчать на специальном насесте, поэтому он пока неумело подлетел ко мне и сел на мое плечо. Рыжий мужик проследил за драконом удивленным взглядом. «Меня зовут Диенерис Бурерожденная из дома Таргариенов», — закончил Мар. «Я знаю. Мы все знали и надеялись, что вы обратитесь к нам за помощью. Почему? Мы потомки Блэкфейров, а они пошли от бастардов Таргариенов, то есть многие из нас являются вам дальними родичами. Пусть в законном браке наши предки не состояли, но родная кровь не вода, как говорится на Востоке». «Присаживайтесь», — указала Денина мгновенно возникшее за их спинами кресло. «Тут, каюсь, я решил приколоться». Мар обернулся и удивленно посмотрел на кресло. Ведь еще секунду назад его прямо за ним не было. «Желаете поесть или вина?» предложила Дени, мягко улыбаясь наемникам. «Не откажусь от вина», — слащаво улыбнулся Мар, скосив глазами на своих спутников. «Моим спутникам тоже, если можно». «Конечно, Ирви, принеси господам несколько бутылок и фужеров для них», — твердо прозвучал голос матери драконов. Упомянутая дотракийка встала и принесла бокалы и три больших бутылки, в которых плескалась темная жидкость, которую почти профессионально разлила по бокалам. Мар понюхал вино и едва отпил. Покатав напиток на языке, он сделал уже более солидный глоток и вслух похвалил выбор матери драконов. Спутники Мара выпили все без остатка, но просить добавку не решались. «Итак, вы хотите вернуться в Вестерос и встать во главе государства, я вас правильно понимаю?» После легкой беседы обо всем и ни о чем, спросил Мар, а Дени кивнула. «Мы сами уже несколько поколений ждем этого часа. Однако мы все же наемники. Нам платят, мы выполняем работу. Все просто. У вас есть нужная сумма золотом». Дени скосила взгляд на меня. Я же кивнул. «Разумеется. Я в ближайшее время поеду в Астапор за войском безупречных. Мы можем встретиться там, и я передам вам или генералу Стриклинду всю сумму». «Замечательно. Я вполне доволен. Заключим контракт». Жестом фокусника извлек откуда-то из-под доспехов пергаментный свиток. Точнее, два свитка с одинаковым содержанием. Типичный договор об оказании услуг. Я тоже ознакомился с ним. Составлен вполне грамотно с учетом времени. Срок службы золотых мечей максимум 10 лет. Даже железный банк не всегда может пользоваться их услугами. Дороже них только безликие, но у него с ними наверняка свой договор. Следующие полчаса Мар и спутники тихо переговаривались между собой на незнакомом мне языке, а под конец золотые мечи вежливо попрощались с Диенерис и заверили, что будут в Астапоре в течение нескольких недель, так как десятитысячная армия, пусть и профессиональных головорезов, не может быстро перебросить себя через целый залив, ведь основная их база находится неподалеку от золотых полей на стыке земель мира, Брааваса, Пинтоса и Нарваса. Диенерис, покачав головой, согласилась встретиться с генералом Стриклиндом и остальными золотыми мечами в Астапоре, ведь она подписала контракт, где обязалась выплатить наемникам 3,5 миллиона золотых драконов за 10 лет службы. По массе это получается около 30 с лишним тонн золота. Я аж присвистнул. Да, столько золота я еще не создавал никогда, но это ничего. Допили мне в помощь. После того, как золотые мечи свалили в закат, Дени дала волю чувствами и вопросам, касающихся моей способности делать деньги из всего, что под руку попадает. Я с нескрываемым удовольствием вновь продемонстрировал искусство трансмутации еще раз, после чего Дени успокоилась окончательно и приказала остальным собирать вещи в дорогу. Дотракийцы молча ушли, только Мармон недовольно скрипел зубами и недобрым взглядом провожал мою спину, за что заработал угрожающий фырк от Смауга. Остальные драконы остались при Дени, но тоже недобро глянули на пожилого рыцаря. Я трансмутировал для Дени несколько десятков слитков золота, дабы с лихвой хватило на покупку или аренду корабля, идущего в залив работорговцев. Как там ученик, кстати? Надо бы проверить. Мысленное усилие, подал Ману, представил образ и вуаля. Я снова в Винтерфилле. Джон сидит за столом и тщательно записывает лекцию от Доппеля на пергаменте. Заметив меня, ученик выхватил меч, но тут же убрал его в ножны. «Приветствую, учитель», — поздоровался Джон, склонив голову ровно настолько, насколько положено. «Привет, Джон. Как успехи?» «Замечательно, я пробудил магическое зрение, и тренироваться с ним намного легче. Я теперь вижу ауры всех, с кем говорю. Очень удобно видеть, как к тебе относится человек, заодно я чувствую, когда мне лгут. Большое спасибо. Также я часто беседую с призраком, он говорит, что очень мной доволен. Это приятно. Что со здешними новостями? Честно говоря, не знаю, я не выходил отсюда уже очень давно. Ваши доппели снабжают меня всем, чем нужно. Надо сходить развеяться. Что же ты молчал? Так это доппели, они не понимают просьб. Ах да, запамятовал. Ничего, сейчас сходим развлечемся. Ты выучил какие-нибудь заклинания? Вроде Доппель должен был тебе показать. Да, именно так. Мне больше всего понравилась стрела льда. Правда, получилась она раза с 50-го, и то я чувствую, что она для меня еще затратна. Ничего, ученик. Вскоре твой резерв маны продолжит расти, и ты сможешь использовать больше магии. Запомни, чтобы больше колдовать, надо больше колдовать». «Вроде понятно», — ответил Джон, но аура слегка изменила цвет. Видимо, он собой не очень доволен. «Джон, послушай, тот факт, что ты можешь колдовать спустя всего несколько месяцев после начала обучения, уже говорит о твоем громадном потенциале. Твой ноус просто развивается медленно, в основном потому, что этот мир не слишком наполнен эфирными потоками, но твои успехи поражают, и я рассчитываю лет через 10-15 вырастить из тебя крепкого подмастерья, а дальше уж сам. В общем, чем чаще и больше ты используешь чары, тем интенсивнее развивается твое седьмое начало души. Компренди. Чего? Понятно. Да, учитель, откозырял Джон. Вот и чудно, ответил я, и мы вместе с Джоном телепортировались к воротам Винтерфилла. Однако, едва мы там появились, к нам выбежало пятеро людей слегка звероватого вида в доспехах с изображением кракена. Что за? Наконец-то. Где Брандон Старк, бастард? Грубо спросил один из них. Я присмотрелся к говорившему. Это был высокий, старый, но еще крепкий мужчина с седыми волосами и косматой бородой. Дополнительно его и так непривлекательное лицо украшал странный шрам. Казалось, что у него четыре губы вместо положенных двух. «А ты кто такой?» – спокойно спросил я, подмечая в аурах его прихвостни яркое желание грохнуть меня и Джона. «Да что случилось-то? Я Дагмер Щербатый, знаменитый пират и верный спутник принца Винтерфилла, Тиона из дома Грейджейв». «Что? Как?» – крикнул Джон, положив руку на длинный клинок. «Цыц, бастард!» Без глупостей, правильно истолковал его жест Дагмер. «Где Роб? Куда делся Бран Ирикан?» Едва сдерживал себя Джон Сноу. Я же увидел, как в ауре Джона расползается гнев. Рыжий сопляк сдох, и мы вдоволь попировали на его обглоданных костях. А вот про мелких ты нам и расскажешь. «Взять их!» — приказал Щербатый, и его люди рванули к нам. Телекинезом я воздвиг нерушимый барьер возле себя и Джона. Тот невольно прыснул от смеха, когда увидел, что железнорожденные сползают с невидимой стены. «Что за херня?» — удивился Дагмер, но что-либо говорить дальше я не дал. Бросив на остальных медицинское заклинание паралича, я взял в телекинетические тиски Дагмера и подтянул к себе поближе. Тот судорожно тужился, как роженица, стремясь взять свой топорик на поясе, но, увы, телекинез сковал его качественно. «Пусти меня, выкормыш кальмара, я тебе кишки в узел завяжу и кровью харкать заставлю», — разорялся Щербатый, яростно кося глазами на меня. Тем временем со стен Винтерфилла на нас посмотрела знакомая рожа. Тион Грейджой в нелепо сделанной короне из чего-то ржавого. Узнав меня, он заметно скис, но подле него встало пятеро воинов, и это придало ему смелости. «Эй ты, бастард, у меня кое-кто есть!» — выкрикнул Тион, а его люди вынесли призрака, к счастью живого, но связанного так, что мелкому волчонку едва хватало кислорода. Красные глаза лютоволка недобро сверкали и обещали некоему Тиону Грейджою целую пачку неприятностей. Однако что-либо сделать он чисто физически не мог. Лапы связаны, пасть завязана двумя слоями веревок и порвать их он не мог никак. «Предатель!» — с ненавистью прошипел Джон. «Ты жил с нами с малолетства, лорд Старк подарил тебе семью, а чем ты отплатил? Я был рабом твоего отца и заложником. Мой настоящий отец воздал мне по справедливости, и я теперь принц Винтерфилла. Пусти моего лютоволка или... или что?» — издевательски протянул новоявленный принц. «Зарубишь меня, так давай, вперед, хотя лучше я сделаю так». Тион с садисткой улыбкой вытащил из-за пояса длинный кинжал, зловеще сверкнувший в закатном луче солнца. Само оружие больше напоминало мизерикордию, и одним точным движением Тион воткнул его прямиком в сердце волчонка. Призрак настолько громко заскулил от боли, что были бы тут стекла, полопались бы. Меня же обуяла злость, а Тион добавил масла в огонь, сбросив на землю еще теплый труп животного. Джон подбежал к волку и попытался закрыть рану, но волчонок умер мгновенно. Глаза волка остекленели, а кровь лениво текла из тела, яснее ясного показывая, что лютоволк мертв. Аура ученика забурлила различными цветами, под конец став багрово-красной. Ярость и ненависть. «Учитель, раненым бизоном взвыл мальчик, помогите!» «Мог бы и раньше попросить, ученик!» «Я что, из тебя просьбы о помощи должен тисками вытаскивать?» Пробурчал я. «С недавнего времени я взял себе за правило не помогать без просьбы. А то вдруг поможешь, а потом тебе на шею сядут. Звуковой резонанс невероятной мощности снес дубовые ворота и часть стены Винтерфилла вовнутрь. Тион пошатнулся и чуть не упал на окровавленные камни. Взлетев, я активировал бронзовый доспех и начал поливать всех, кого вижу, огнем. Всех, кроме Тиона. Это существо не должно сдохнуть быстро. Люди пытались разбегаться кто куда, но разве убежишь от архимага, который твердо решил убить тебя? Тион же, вытащив короткий палаш, побежал на меня, надеясь застать врасплох со спины. Гулкий звяк меча о мой доспех заставил его обычную улыбку сойти с лица окончательно, открыв на лице Грейджия страх. «Что такое? Не можешь ударить? А как тебе это?» Согнул я пальцы в знак щелбана и отвесил Тиону. «Все-таки йога – великая вещь». От щелчка в грудь Тион пушечным ядром отлетел к ближайшей стене, сломав хиленький забор, а в груди зияла вмятина, будто в него попал залп из корабельной пушки. Тион, задыхаясь, никак не мог встать, еще бы, со сломанными ребрами трудно подняться, а я, ориентируясь по аурам, благо метка Ктулху просвечивалась моментально, убивал всех. Спустя 5 минут в замке Винтерфилла не было ни одного железнорожденного, кроме дышащего на ладан Тиона. Дагмира убил Джон, попросту отрубив голову, а вот на Тиона ученик поглядывал с любопытством доктора Мингеле, перед очередным экспериментом. «Учитель, а вы можете воскресить призрака?» — глухо спросил ученик, показывая на сероватую от грязи шерсть лютоволка. Тион злорадно ухмылялся, думая, что бастард лишился своего питомца. «Конечно, могу. Эй ты, дочь вши и таракана, тащи сюда тело волчонка», — приказал я Тиону, дополнительно стимулируя его телекинезом. Тот явно не хотел что-либо делать, но, увы, у кучки навоза, ошибочно засунутой в человеческое тело, как правило, ни о чем не спрашивают. Спустя минуту Тион на деревянных ногах приволок тушку волка. Тот, кстати, ощутимо подрос за недели моего отсутствия, и под злыми взглядами Джона аккуратно положил тело передо мной. Высшее исцеление, активировал я заклинание, заблаговременно помещенное в ауру. Кровь, следы избиений, рана, оставленная кинжалом Тиона, быстро сошли на нет. Спустя секунду глаза волка вновь обрели смысл, а Джон, радостно ликуя, обнимал волка, затем он категорическим тоном попросил научить его целительству. Тион круглыми глазами смотрел на волка, еще несколько минут назад убитого самолично. Призрак, закончив лизать Джона, уставился красными глазами, не предвещающими ничего хорошего некоему самопровозглашенному принцу Винтерфилла. «Джон, мне противно засовывать его душу в посох, поэтому решай сам, как с ним поступить», — сказал я свое слово. Джон не выразил лицом никаких эмоций, но в ауре явственно забурлила радость и злорадство пополам с желанием убить этого ублюдка. «Стойте, не надо, я не хотел, меня подставили», — затараторил Тион, но Джон не стал слушать. Ударив ногой по челюсти Грейджия, тот выбил ему несколько зубов и унял поток красноречия. Призрак боднул головой Джона и, оскалив пасть, посмотрел сначала на Тиона, потом на Джона и снова на Тиона. Джон непонятливым не был и сказал: «Призрак, он твой». Лютоволк только и ждал команды, насколько стремительно он набросился на Грейджия, и буквально за минуту борьбы он разорвал Тиона на части. Он поочередно откусил у Тиона сначала руки, потом ноги, лишь напоследок он сомкнул зубы на шее Грейджия. Что примечательно, есть он его не стал, а вновь заляпанную кровью шерсть попытался отмыть в ближайшей луже. «Да уж, вышли погулять», — саркастично заметил Джон. Призрак подошел ко мне и благодарно уткнулся мне в ногу, а я автоматически погладил его за загривок. «Видать, судьба у меня такая. Постоянно влипать в истории», — ответил я. Джон же громко и заливисто расхохотался. Глава 18. Путешествие за стену. Испуганные нападением на железнорожденных северяне постепенно выходили из своих коморок, обозревая площадь Винтерфилла, всего за пару минут превратившаяся в скотобойню. Я вновь продемонстрировал искусство телекинеза, собирая трупы в одну большую кучу за стенами замка. Когда я собрал их все, ученику я показал весьма забавное заклинание из раздела магии материализации, а именно дематериализация. Это прекрасное заклинание, позволяющее превратить практически любой материальный объект в ману. Не работает на адаманте, артефактах, существах с высокой степенью реальности и многих других элементах. Испаряемый объект превращается в ману, которую заклинатель может впитать в себя, пополняя резерв. Так вот, материализовывал я, а ману предложил впитать ученику. Тот не возражал. Куча трупов в высоту была более чем внушительна, а Джон смотрел на нее с плохо скрываемым страхом и отвращением. Зачитав вслух, для Джона, заклинание, я подвесил его в ауру ученика, предварительно показав ему, как правильно это делать, а затем легким мановением руки выпустил на волю. Трупы мгновенно начали истончаться, превращаясь в хорошо видимое облачко, а Джон наблюдал за всем этим с восхищением. Я сказал Джону пожелать впитать ману, а она сама выполнит его желание. Его задача в данный момент почувствовать, как по носу течет большой поток сформированной нейтральной маны, пронизывая каждый канал и капилляр магии в нем. Это необходимо, чтобы ученик знал о своей энергетике и пытался развивать ее всю, а не только в определенных местах. Мана застыла переливающимся цветным облаком напротив Джона, ведь именно я пока что удерживал эфир от рассеивания. Парень втянул ноздрями воздух и сделал шаг вперед к облаку маны. В тот же самый момент я отпустил эфир и тот стал впитываться в него, хотя по большей части он разлетался в стороны. Джон масляно улыбнулся, видать, эфира было для его неразработанного науса многовато. Однако я четко увидел всю систему магических каналов у Сноу. К слову сказать, она была более разветвленная, чем у магов моего бывшего мира. Это наводило на размышления. Спасибо, учитель. Не устаю поражаться вашему могуществу, искренне порадовался ученик, поклонившись мне в пояс. Тренируйся, изучай магию и, когда выучишься хотя бы до подмастерья, сможешь потом самостоятельно делать все, что пожелаешь. Еще раз спасибо, учитель. Я многим вам обязан, улыбнулся Джон, но секунду спустя его лицо стало серьезным. Что такое, учитель, а вы можете найти Брана и Рикона? Этот кусок гнили зачем-то их искал, указал Джон на мешанину из мяса и костей, бывший ранее Тионом Грейджем. Дай руку, Джон, сказал я и вытащил свой обсидиановый ритуальный нож. Зачем? Опасливо покосился на оружие ученик. Для поиска по крови. Один из наиболее простых способов для поиска. Также это самые азы магии крови. Поэтому учись, ученик, и потом запиши это в свою книгу мага, терпеливо ответил я, делая зарубку на память. Надо дать Джону теорию по магии крови и вампиризму, а также об их различиях и пользе. Более не колеблясь, мой ученик протянул руку, а я легонько тронул ножом палец, заставив его кровоточить. Теплая кровь полилась в специально подставленную чашу, потом я залечил ранку на пальце усилием воли. Ритуал по обнаружению блудных сыновей Неда Старка прошел очень быстро и показал, что эти двое находятся где-то недалеко от Дредфорта на севере севера, как ни каламбурно это прозвучало. То есть они едут к Руси Болтону в Дредфорт, что вряд ли, либо к отцу на стену. Насколько я помню, Руси Болтон не самый приятный человек, а его сынок Бастард Рамси и вовсе садист и живодер. Может, стоит попробовать вернуть младших Старков домой. Железнорожденных тут больше нет. Ладно, пойду я до Дредфорта лететь пару часов на паланкине. Дав Джону ЦУ, я вытащил паланкин и, задав направление, полетел на север. Суровая северная природа ясно давала понять, почему здесь такие люди. Прямые, бескомпромиссные, жесткие и упрямые. Вместе с тем они самоотвержены, бесстрашны и не лживы. Само окружение делает их такими, ведь по-другому в таких краях не выживешь. С этими мыслями подо мной стремительно мелькали леса, холмы и пустоши. Север вообще не богат на что-нибудь по-настоящему впечатляющее, может, только несколько больших замков до стена, вот и все, что касается достопримечательностей этого края. Сверху вид был крайне завораживающим, но мое внимание привлекла небольшая процессия людей, под конвоем ведущих двух мальчиков и одну девочку. Все бы ничего, вот только герб на знаменах был полностью белый человек, распятый на красном кресте. Мне мгновенно пришло понимание, Болтон. Выходит, что эти дети, дети Старка и Кейтлин, ведь девочек в Винтерфилле я не видел. Еще в воздухе я затормозил и закинул паланкин в пространственный карман, а сам эффектно спустился с неба на землю прямо перед конвоем. Ни к чему скрываться. Ты кто такой? Выехал на лошади молодой человек с темно-русыми волосами. Аура выдала мне частичное безумие и садизм. Архимаг, как твое имя, отрок? Рамси Сноу. Я сын лорда Болтона. А вон те дети, это кто? Архимаг, спасите нас! Крикнул Бран, которого я сразу узнал, но ему тут же закрыли рот латной перчаткой. Девочка попыталась дернуться, но другой мужчина в повозке недвусмысленно положил руку на кинжал. «Так-так, Рамси, Нехорошо похищать своих прямых сюзеренов. Скажи, ты сам додумался или подсказал кто? Выдал я, дополнительно сканируя окрестность на наличие сюрпризов. Мало ли. Так, ты мне надоел, брезгливо протянул бастард, у тебя даже меча нет, а ты смеешь что-то спрашивать. Бутч, Винс, вяжите этого ряженого, поедет с нами. У меня как раз собаки проголодались. Телекинез, как я тебя обожаю. Телекинетическая хватка легла на всех, кроме Брана, Рикона, лежащей девочки в капюшоне и Рамси Сноу. Все остальные бойцы и лошади застыли на месте, не в силах пошевелиться. В их аурах постепенно нарастал ужас. «Эй вы, шелудивые псы, чё застыли? Приказы не слышали?» Как-то даже ласково проговорил Рамси. «Я чётко ощутил в аурах гвардейцев Болтона нарастающий страх перед сыночком Болтона, но, увы, максимум, что они могли, это дышать и моргать. Обожаю телекинез. Я создаю Даппеля с чётким приказом телепортировать детей в Винтерфилл к Джону Сноу. Пускай они пока побудут его головной болью. Я же разберусь с этим душегубом». Глаза Рамси расширились, когда рядом со мной появилась моя точная копия и молча исчезла с детьми, оставив Рамси и Ка наедине со мной. «Кто ты?» – испуганно спросил бастард, отчетливо понимая, что хозяин положения резко поменялся. «Мое имя тебе знать ни к чему, а вот мы с тобой сейчас поедем к Русе. Пускай он объяснит, в какой стороне Дредфорд. Вот там», – указал Рамси рукой на северо-восток. «Ну тогда полетели». Ласково улыбнулся я, подкрепив свои слова делом. Телекинезом поднял себя и Рамси в воздух, и с бешеной скоростью мы полетели в логово лорда Пиявки, как его за глаза называли северяне. Рамси орал как резанный от ужаса, когда под нами проносились деревья, холмы, овраги и дороги. Пришлось слегка надавить на язык бастарда, чтобы тот замолчал. Стало хуже, он принялся мычать от страха. В итоге я попросту лишил Рамси голоса примерно на полчаса. Зато теперь я точно знаю, чего боится Рамси Болтон. Высоты. Примерно через 20 минут бешеного полета впереди я увидел большую крепость, окруженную глубоким рвом с острыми кольями на дне. Крепость была выполнена в виде идеального прямоугольника, поставленного в высоту. Я решил не сильно эпатировать местное население, поэтому мы приземлились напротив главных ворот, закрытых решетками. Двое стражников с гербом Болтонов на груди загородили нам путь, встав напротив решетки. Рамси я дополнительно парализовал, чтобы не болтал лишнего. Узнав в моем пленнике дредфордского бастарда, они непроизвольно сглотнули и потребовали освободить его. Я отказался и потребовал прохода в крепость, так как этот бастард сын лорда, а ныне моя собственность. Аура Рамси мне не нравилась, ему даже 18 нет, аура была более гнилой, чем даже у Джоффри, ни единого светлого пятна. Единственное, что было в нем хорошего, он любил своих собак и то весьма своеобразно. Стражники пускать меня в замок не хотели, но решетка сама собой поползла вверх. Телекинез, я уже говорил, что тебя обожаю. Нет, тогда говорю это сейчас. Не слушая более стражников, я с парализованным Рамси хозяйски вошел во двор, где находилась уйма народа. Все глазели на Рамси с неприкрытым злорадством и страхом. Эх, как жаль, что читать мысли я не умею. Обязательно следует исправить это упущение. Ко мне с завидной периодичностью подбегали гвардейцы Болтонов, а я их парализовывал до тех пор, пока я не пришел в скромный кабинет, где с мечом на изготовку стоял лорд Болтон и трое человек охраны. До этого я не видел лорда Болтона вживую. Средний рост, незапоминающееся лицо, тонкие губы, светло-серые или скорее белесые глаза. Идеальный шпион. Аура у лорда Болтона была обыкновенной, если бы не одно жирное «но». В его ауре почти не прослеживались эмоции, и, только когда он увидел летящего парализованного Рамси, его лицо сподобилось выразить что-то, похожее на беспокойство. «Добрый день, лорд Болтон, мы можем поговорить?» Подчеркнуто вежливо спросил я. Охранники Руси потянулись к мечам, но были также парализованы, как и гвардейцы до них. В ауре Рамси тем временем горел огонь ненависти, злости и надежды. Видимо, он наивно думает, что едва его отец скажет, его мгновенно освободят. «Ага, сейчас, держи карман шире, плевать туда буду».